Глава 84. Кэмерон. Этот проклятый звон. Я потянулся и хлопнул по столу рядом со мной, пока звук не прекратился. Затем я снова свернулся калачиком между двумя крепко спящими телами. Снова этот писк. Какого черта? Я сел, щурясь на яркий экран. Мой телефон. Сколько сейчас времени? Я подвинулся, выбираясь из объятий пары, с которой встретился несколько часов назад в каком-то баре, название которого я уже забыл. Я просто хотел сбежать подальше от останков Рашерима и Ксавье. Я просто хотел забыться на несколько часов. Очевидно, мое время вышло. Придется снова возвращаться к чертовой работе. Я схватил с пола штаны и натянул их, после чего принялся искать рубашку. Едва я просунул одну руку в рукав, как снова раздался звуковой сигнал. «Иду, иду, черт побери!» Я потянулся за телефоном как раз в тот момент, когда муж, я забыл его имя, зашевелился на кровати, обнимая жену. Ее имени я тоже не запомнил. Я зевнул, но как только увидел имя, мелькнувшее на экране, от сна не осталось и следа. «Ксавье!» Мое сердце бешено колотилось о ребра. «Зачем ему мне звонить?» Он совершенно ясно дал понять, что принял решение. Его имя исчезло, экран погас. «Что, если с ним что-то случилось?» Телефон снова загорелся у меня в руке. Я глубоко вздохнул. Прежде чем ответить, я провел рукой по лицу. «До тебя сложно дозвониться». Меня охватил страх. Это был не Ксавье. «Кто ты? Почему у тебя телефон Ксавье?» Он засмеялся издевательским мурлыкающим смехом. «Приходи на 52-ю улицу и узнаешь, маленький охотник». Линия оборвалась, и в следующую секунду я уже был за дверью. Неоновая вывеска бара мерцала. Огни отражались от мокрого асфальта на пустой улице. Воздух был абсолютно неподвижен. Не было даже малейшего ветерка. Но все мои инстинкты были в состоянии повышенной готовности. Кольца вибрировали, реагируя на мое беспокойство. Я чувствовал опасность каждой клеточкой тела. Это напомнило мне первую встречу с Дианой. Я открыл дверь и без колебаний вошел в бар. Сначала мне в уши ударила музыка, а затем я почувствовал запах крови и плоти, гниющей плоти. В основе этого ядовитого аромата лежал намек на корицу, но с тяжелым горьким оттенком. «Убери меч, ты себя позоришь». Мужчина растянулся на стуле, не удосуживаясь на меня взглянуть. Он откинул голову назад и выпил рюмку какого-то темного напитка. По его росту, телосложению, запаху Дианы и нескрываемому высокомерию я понял, кто он такой. «Каден». Он повернул голову ко мне, и его губы изогнулись в медленной зловещей улыбке. Моя кровь похолодела. Красные глаза сверкали из каждого угла комнаты. Большие крылатые звери выли и стрекотали. Их огромные зубастые челюсти щелкали, пока они пожирали разбросанные по полу тела. Они проголодались. А нам предстоит долгая дорога домой. «Что ты сделал с Ксавье?» Он поставил стакан. «Знаешь, а ведь я думал, что Винсент ошибся насчет тебя». Я сглотнул. «Винсент?» Каден встал. Он оказался выше, чем я ожидал. Его сила царапала мою кожу, как наждачная бумага. «Тебе потребовалась целая вечность, чтобы ответить на звонок. И то, как ты пахнешь... Ай-яй-яй! Кто-то поссорился?» Я стиснул зубы, поднимая меч. «Где он?» Улыбка Кадена стала шире, и он кивнул мне за спину. «Повернись». Я отошел в сторону и повернулся в полоборота, чтобы держать его в поле зрения. Сжимая меч, я посмотрел в сторону. Ксавье вышел из тени. Кобальтовые глаза сверкали тем же светом, что и линии на его коже. «Хави?» Никакого ответа, но я его и не ожидал. Не тогда, когда он выглядел так. Я не мог этого объяснить, но я больше его не чувствовал. Как будто его искра погасла. Я взглянул на Кадена. «Что ты сделал?» — спросил я. Каден оказался прямо передо мной. От его запаха меня передернуло. Остриё моего меча уперлось в его грудь. Он наклонился вперед, глубже вдавливая металл в кожу. Его глаза сверкали. «О, так мало!» «Что с ним произошло?» — почти закричал я. «Сделай это!» — дразнил он. Я хотел пронзить его насквозь, но не мог рисковать, пока у него был Хави. «Ты дрожишь, охотник!» Он улыбнулся демонической улыбкой. «Это из-за него?» Он, понимающе кивнул, поджимая губы. «Бесстрашная рука Раширима! Королевская гвардия Самкиэля! Хранители мира и справедливости!» «Вот только вы все здесь притворяетесь кем угодно, только не тем оружием, которым вас создали. Присаживайся. Давай поговорим». Каден сделал шаг назад и повернулся, направляясь к бару. Мой взгляд метнулся к Ксавье. Он прошел мимо, даже не взглянув в мою сторону. Полностью игнорируя меня, он сел рядом с Каденом. Наконец я заставил свое тело пошевелиться и сел по другую сторону от Кадена. Он пододвинул ко мне рюмку, прежде чем налить каждому из нас выпить. «Выпей. Нам предстоит долгий путь». Ксавье, не раздумывая, прокинул стопку. Каден поймал мой взгляд и улыбнулся, тоже проглотив шот. «Не беспокойся о нем. Ему еще никогда не было лучше, чем сейчас». «Что ты с ним сделал? Почему он не разговаривает?» Каден поднял руку, сосредоточившись на чем-то позади меня. В центре комнаты открылся портал. Оттуда выползло несколько отвратительных Ирвикова. Но от человека, который шел за ними, у меня свело желудок. То же самое я сделал с ним. Я чувствовал, как краска уходит с моего лица. Я никогда не думал, что увижу этого человека снова. Его глаза и кожа горели кобальтово-синим цветом. Волосы не спадали ему на плечи. Несколько тонких прядей велись вокруг лица. Он изменился, но я прекрасно помнил этот широкий нос, бронзовую кожу и бесконечную силу. Он был одним из старейших и самых могущественных небожителей на свете, и мы все думали, что он давно умер. «Азраил!» Мое тело покрылось холодным потом. «Ты жив!» Азраил проигнорировал меня так, как будто меня вообще не существовало. Он подошел к нам и сел рядом с Каденом. Каден пожал плечами и махнул рукой, закрывая портал. «Скажем так, свет горит, но дома никого нет». Я сглотнул и взглянул на Ксавье. Мне бы хватило секунды, чтобы вызвать меч и снести Кадену голову. Возможно, тогда я смогу схватить Ксавье и... «На твоем месте я бы этого не делал, Кэмерон. Ксавье все равно с тобой не пойдет. Теперь он принадлежит мне». «Нет, это не так!» выплюнул я, сжимая кулак на стойке. «Хочешь поспорить? Разве это не в твоем деле? Я давно слежу за тобой и твоими маленькими друзьями». «Что?» Прежде чем я успел осмыслить его заявление, он сказал: «Ксавье, встань!» Ксавье соскочил с барного стула и встал рядом с Каденом. Его тело было расслаблено, взгляд пуст. «Теперь вытащи меч и перережь себе горло», — спокойно сказал Каден, наливая еще стакан. Я вскочил со своего табурета, и он с грохотом рухнул на пол. Ксавье призвал меч. Я схватил руку, которой он сжимал рукоять, удерживая лезвие в нескольких дюймах от его горла. Он сопротивлялся, пытаясь вонзить его в себя. «Ксавье!» — закричал я, используя все свои силы, чтобы его сдержать. «Остановись!» Каден сидел, потягивая напиток и наблюдая за нашей схваткой. Для него это была игра. Больная, чертовски извращенная игра. Ксавье сопротивлялся все сильнее и сильнее, но я бы никогда не позволил ему причинить себе вред. «Прекрати!» — процедил я сквозь зубы. Каден с отвратительным хлюпаньем отпил из стакана. «Что я получу?» «Мои мышцы выли от напряжения. Чего ты хочешь?» «Знаешь, мне нравится любовь». Он постучал пальцем по стеклянному стакану. «Ею так легко манипулировать». У меня на лбу выступил пот. Ноги скользили по полу. «Ксавье, убери свой клинок и присядь, пожалуйста». Переключатель щелкнул. Меч Ксавье вернулся в кольцо, и он послушно занял свое место, в точности следуя приказу Кадена. Я опустил руки. Мое сердце бешено колотилось. Каден усмехнулся. «Больно, не так ли?» — спросил он, кивнув в сторону Ксавье. «Видеть, как тот, кто тебе дорог, находится под чьими-то чарами. Желудок сжимается, сердце бьется быстрее». «Для тебя это какая-то охренительная игра? Это расплата за то, что ты не можешь вернуть Диану?» «Мы с тобой очень похожи, Кэмерон». «Ничего подобного. Мы хороним себя в других, потому что не можем обладать тем единственным, кого мы действительно хотим. Мы не чувствуем себя достойными их». «Я не знаю, о чем ты говоришь». Каден улыбнулся. «Неужели?» Он откинулся на спинку стула и указал на мой пустой табурет. «А ты когда-нибудь рассказывал ему, почему Криэлла отправила весь свой отряд на эту пустынную планету?» Меня пронзили вина и страх. Каден снова похлопал по стулу рядом с собой и наполнил мой стакан. Против своей воли я сел. «Откуда ты об этом знаешь?» «Я знаю о многом. Например, о чувстве вины, которое разъедает твою душу. Почему ты думаешь, что ты недостаточно хорош для него? Ты чувствуешь вину за семью, которую он потерял, за сестру, которой он лишился. Но разве ты и правда виноват? Ты только выполнял приказ». «Приказ Атоса, верно?» Я взял рюмку и опустошил ее одним махом. «Ты пытаешься заглушить вину многочисленными любовницами, развлечениями и шутками. Но правда в том, что ты такой же монстр, как и я». «Чего ты хочешь?» — спросил я еще раз, ставя пустой стакан на стол. «Я хочу, чтобы ты был на моей стороне. Думаю, ты будешь охотно следовать моим правилам. Знаешь почему?» Я провел пальцами по граненому стеклу. «Почему?» «Потому что он тебе дорог. Видишь ли, как я уже сказал, мне нравится любовь. И думаю, он дорог тебе. Я прав? Я спрошу еще раз. Чего ты хочешь? Каден посмотрел на меня. Этого хочу не я. Этого хочешь ты. И чтобы все сработало, тебе придется захотеть этого по-настоящему. Думаю, ты подчинишься, как только узнаешь, что будет дальше. Думаю, ты сделаешь все, чтобы его обезопасить. Он поднес запястье ко рту. Его губы изогнулись, обнажая клыки, острые и смертоносные. Я знал, что произойдет, но позволил ему налить свою кровь в мой стакан. Моя душа, казалось, горела. Я проглотил кровь, и весь мир погрузился в абсолютную темноту. Моя последняя мысль была о нем. Всегда о нем.